Несколько недель спустя. «Просыпайся, Кая», — прошептал над ухом Архин и поцеловал меня в висок. «Опоздаешь на построение». Я потянулась и сладко зевнула, нехотя приоткрывая один глаз. После ареста леди Раи прошло 3 недели, и за это время все круто поменялось. Во-первых, в Академии Стражи сменился ректор. И как думаете, кого теперь пугаются все адепты? Лорда Архина Кейна, кого же еще? Это было одно из условий нового императора Реймонда Сэнда, что и является второй новостью. В-третьих, бывшую императрицу признали виновной во всех совершенных ею преступлениях и приговорили к казни, но позже поменяли решение, так что негодяйка теперь проведет остаток своей жизни в темнице. При этом удалось выяснить, что с помощью артефакта она хотела связаться с древней ведьмой, которая могла бы помочь ей устранить Рея. Кая... Я улыбнулась и обхватила шею мужчины руками, словно он был плюшевой игрушкой. «Еще 5 минуточек», — пробормотала я, прижимаясь к нему щекой. Мак засмеялся и решительно поднял меня с постели. «Давай, зайчонок, если желаешь вступить в ряды гильдии, тогда тебе стоит регулярно посещать занятия». Я захныкала, но все же послушно кивнула, за что меня поставили на ноги и даже поправили взлохмоченные волосы. «Взбодрись, сегодня вечером тебя ждет кое-что особенное». Он наклонился и поцеловал меня в щеку. «Мне нужно идти. Не скучай». И он действительно ушел, хотя обычно мы прощались дольше. Занятия, на удивление, проходили быстро, сменяясь одно за другим, поэтому я не успела погрустить, как уже наступил вечер. Вернувшись в общежитие, я обнаружила на столе небольшой сверток и записку, в котором говорилось, что Архин заберет меня в 9. Взглянув на часы, я с ужасом поняла, что осталось меньше часа, поэтому в быстром темпе начала готовиться к встрече. Я как раз надела платье, которое оставил Мак, когда в комнате появился он сам, одетый в простые брюки и рубашку, расстегнутую на пару пуговиц. «Готово?» Я улыбнулась и кивнула ему, слегка смущаясь перед ним из-за несколько откровенного платья, спина у которого была полностью открыта. «Тогда идем». Он протянул мне руку, и я без промедления протянула в ответ свою. Пространство вокруг заискрилось и поглотило нас, а через секунду мы уже вышли на высоком утесе под звездным небом. «Разлом», — прошептала ошеломленная красотой я. «Он самый», — тихо ответил Архин и развернул меня к себе. «Весь у твоих ног». Я окончательно смутилась и попыталась куда-то деть глаза, но мужчина не позволил, коснувшись кончиками пальцев моей щеки, из-за чего я вздрогнула и робко подняла глаза. «Потанцуешь со мной?» Я немного растерянно кивнула, и сразу после этого Кейн закружил меня в танце над пропастью. Взгляд глаза в глаза, тела так близко друг к другу, дыхание в унисон. Пару дней назад я сопроводил одного назойливого жениха, который желал предложить тебе руку и сердце. Вдруг проговорил Архин, закружив и прижав к себе спиной. Я вежливо порекомендовал ему отправиться к лешему. Его дыхание щекотало мне шею, я повернула к нему голову, желая услышать предложение. «Твои родители все еще не упускают возможности выдать тебя замуж». Осторожное движение, и вот я уже стою лицом к мужчине. Поэтому я решил пресечь их любые попытки докучать моей возлюбленной. В его руках появилось кольцо с зеленым камнем, которое Кейн без раздумий надел на мой палец. «Кая, мой лучик солнца, ты выйдешь за меня?»